Глава 29. Ирма. «Вита, давай дырку не оставляй большую в блоке. Катя и так тут все полы протерла. Эффектно, конечно, но хотелось бы что-то более безопасное. Не дай бог что, Маргоша не в ресурсе у нас сегодня. Как и в последнее время. Хотелось добавить мне, но я не стала это комментировать. Потому что были у меня мысли на этот счет. Но я старательно их отгоняла. Сейчас надо выиграть. Эта игра как репетиция перед показательными выступлениями. В следующий раз с трибун на нас с Катей будут пялиться представители красной команды. Женя приехал из командировки, вопросов, как всегда, не задавал. Лишь удивился, увидев на моих руках и ногах порезы. Молчаливо вздернул брови, на что я ответила. Вазу разбила. Неудачно. И решила ее собрать, ползая по полу? У тебя все нормально? Странно было слышать от него такой вопрос, потому что в нем сквозило не только удивление, но искренняя забота. Отмахнулась от этого. Женя и забота – это как менеджер красных и порядочность. Две параллельные прямые. Вернулась в игру. Каждый раз, когда я оказывалась на площадке, внутри расцветало спокойствие. Конечно, мандраж тоже присутствовал, но совсем не тот, что был в жизни. К слову, после той истерики пришлось вызывать скорую, потому что я так сильно порезалась, что когда более-менее пришла в себя, обнаружила, что вся ванна залита кровью. Бригада, что приехала, лишь покачала головой. Молодая девушка-фельдшер без эмоций все осмотрела, обработала. В конце, в глубине ее глаз даже мелькнуло сочувствие. Хотя, возможно, мне показалось. Хорошо, отец свет не закрывал. А эти ребята видели и пострашнее картины. Я просто боялась, что сейчас еще сильнее себя поврежу, а мне еще играть и тренироваться. Тем не менее, пару дней отдыха все же взяла. Я не привыкла пасовать перед трудностями и тем более не привыкла к таким проявлениям слабости. Пошло оно все. Я сильная. Я не пускаю в свою душу такие моменты. Да, один раз сорвалась, но больше такого не случится. Я не позволю себе подобного. Все. Больше никаких мечтаний, никаких ожиданий. Я бесплодная женщина. Точка. И это факт. Какой смысл сейчас ныть по этому поводу? Зато не разрушу свою карьеру незапланированной беременностью. Не будет у меня сюрпризов, и можно не предохраняться. Не с Женей, конечно. Мало ли, кого он там в своих командировках раком ставил. Я, конечно, ему максимально обозначила свою позицию по данному вопросу. Занесет мне что-то и может идти нахуй. Хотя сложно это сделать, если ты человек-гондон и только что не спишь в презервативе. Другое дело Жора. Отвлекаясь от мыслей, вернулась в игру. Опасно так выпадать. Никуда не годится. Поэтому я сейчас сосредоточилась на мяче. Прошлый розыгрыш Вита засрала. От ее блока мяч отлетел в соседнюю стену. Здесь площадка была узкой, без нормальных аутов, и я бесилась. Ни подстраховать нормально, ни на подаче разбежаться, но и такое бывало. Вот поэтому я так мечтала о высшей лиге. Там подобного не встречалось. Мяч с подачи прилетел в меня. Я, как всегда, идеально подставила его прямо на лоб нашей пасующей. Это истинное удовольствие, которое ни с чем не сравнить. Когда у тебя получается, когда ты контролируешь свое тело и управляешь им. Знаешь, куда полетит мяч, и не переживаешь за какие-то там особенности. Все предсказуемо. Ты не надеешься на результат. Ты его формируешь. И даже если что-то один раз не вышло, пошло не так, и мяч выбил тебя из колеи, у тебя есть тысяча и один способ доказать, что это была случайность, просто статистическая погрешность. Здесь я управляю игрой, а не она мной. Здесь я знаю, что сказать каждой, что сейчас стояла на площадке. Как придать уверенности доигровщицам? Какой совет дать блокирующим? Куда попросить пас у связующей? И самое главное, куда бить самой? Я все это знала, училась, прокручивала в голове, разбирала игры самых крутых чемпионов. Черт, да я лучшая в своем деле. И почему я до сих пор не стала игроком высшей лиги? Все больше и чаще вызывало у меня вопросы. Да, Мы победили. Свисток, и вот уже я, запыханная, стою на площадке после шикарной подачи на вылет в моем исполнении. Команда соперника бесится. Они нас разбирали. Было видно, но если ты на уровень выше, то... Так, девочки, следующая игра у нас со зрителями. Сами понимаете, какими. Так что на тренировку завтра как штыки. Все. Это понятно? Но... Вита попыталась возразить, но я перебила ее грозным взглядом. Влюбилась, что ли? Хотя, говорят, у нормальных людей это случается. Любовь и все такое. Со мной случался только секс. Горячий, противоестественный. Не с тем мужчиной и не в том месте. Причем регулярно. И надо было от этого отказаться. Надо было забыть и забить. Но... После игры я вышла из здания спорткомплекса и решительно направилась за угол. Мне уже написали, что ждут. И я, закончив все свои дела, спешила. С предвкушением и мурашками вдоль тела. Подойдя к темному внедорожнику с тонированными окнами, открыла дверь и уселась на сиденье. «Поехали?» – спросила Жора. «Поехали», – ответила я.